и действительно не застала. Он был и ушел. Я медленно вернулась в мастерскую. У меня было какое-то состояние заторможенности. Работали мы в тот день из рук вон плохо. В перерыв я сбегала к Елене Ивановне и спросила, в каком состоянии Зина. Елена Ивановна информировала с большой охотой. Зина в сознании, но плоха. Ей сделали переливание крови. Возле нее сам Владимир Петрович. Только я пришла домой и кое-как пообедала, зазвонил телефон. Звонила Наташа Бережкова. «Владя, как хорошо, что я тебя застала! Пожалуйста, сейчас же приезжай в больницу. Зина Рябинина плачет и зовет тебя. Рябинин, он... Потом скажу. Приезжай скорее. Захвати чистый халатик. Врач разрешила тебе быть с ней до конца. Ей плохо, Наташа? Она умирает, Владя. Может, ночью или утром. Подожди, Владя. Передаю трубку сотруднику угрозыска». Это был Ермак. Я не узнала его голос. «Выходи на улицу и жди», — сказал он как-то хрипло. «Буду сейчас на машине». Я только успела переодеться и сойти вниз, как Ермак уже подъехал. Он сидел позади и открыл мне дверцу. Шофер повел машину на предельной скорости. «Ты видел Зину?» — спросила я. «Да, ей плохо. Говорит, что ее ударил ножом незнакомый парень. Не хочет выдавать. А может, правда не знает? Почему она вызвала меня?» «Не знаю», — сказал Ермак. «Может, тебе что-нибудь скажет. Ты ее убеди, что покрывать негодяя незачем». Ермак был не просто расстроен. Он был удручен и разбит. Он стиснул мою руку так, что стало больно, но разговаривать был не в состоянии. Я его вполне понимала. Ведь это он уговорил Зину помочь угрозыску захватить Морлока. Несомненно, ее за это. Уголовный мир держится на терроре. В вестибюле больницы он сказал мне: «Я пойду в угрозыск. Там наши ребята. Если Зина что-нибудь скажет или захочет сказать мне, сразу позвони». «По-моему, она уже все тебе рассказала». Вздохнула я и увидела Наташу. Она помогла мне застегнуть белый халат и повела куда-то вверх по лестнице. Моя милая подруга, которую я совсем редко стала видеть. Худенькая, стройная, большеглазая, в белом халате и белой косынке. Нянечка. «Множественные ранения живота и грудной клетки», — тихонечко говорила Наташа, взяв меня под руку. «У нее шок, но она в полном сознании, и вообще у нее шок протекает не так, как у других. Ты увидишь». Наташа наскоро сообщила следующее. Покушение на убийство было в 6 утра. Видимо, за ней охотились еще с вечера, но Зина весь вечер была не одна, а с девушками из общежития. Они коллективно ходили в театр и вместе возвратились домой. А утром Зина, как всегда, вышла одна. Она всегда выходила по утрам одна пораньше, чтобы надышаться воздухом, и шла бульваром. Видно, это знали. Полчаса спустя ее увидели в луже крови девушки из общежития и сначала сочли мертвой. Но скорая помощь обнаружила признаки жизни. Оперировал Зину профессор Гусев. Он же приказал послать за Рябининым. Когда Зина пришла в себя, возле нее сидел отец. Он был очень бледен. Что он передумал за эти часы возле изувеченной дочери, знает лишь он один. После дядя мне рассказывал, что отнюдь не склонный сочувствовать Рябинину, он сказал ему напрямик, что если его дочь и выживет, то работать она вряд ли сможет, и за ней потребуется уход. Изрезана она зверски. Подлатать ее было крайне трудно, а сделать ее теперь здоровой практически невозможно. Но шансов, что она выживет, ничтожно мало. Хотя Зина была очень слаба, узнав отца, она заплакала и потянулась к нему. Рябинин наклонился и поцеловал ее. Зина лежала в отдельной палате. ухаживала за ней Наташа.